Глава 9. Алкион поперхнулся явно не самым цензурным словом, а я, видя, что в стане противника началась паника, решила окончательно его деморализовать. «Если тебя мучает совесть красть знакомую женщину, считай, что это я тебя похитила». «В мое собственное логово?» — не понял он. «Именно, своего-то у меня нет», — пояснила я, разводя руками. Кажется, психика дракона не была готова к такому театру абсурда. Он слегка побледнел и молча хватал ртом воздух, даже не дозастегнув сумку до конца. Дожидаться, когда он придет в себя и сможет дать мне отпор, смысла не было. Я подхватила его под локоть, вручила багаж в другую руку и потянула на выход. «Пойдем, пойдем. Нас ждут великие дела». Ласково, но очень убедительно бормотала я. «Ты же не хочешь, чтобы маги нам помешали, правда?» «А должны?» — усмехнулся Алкион, понемногу приходя в себя. «Не должны, но могут», — приподняла брови я, заглядывая в глаза дракону. «Поэтому давай быстренько сдадим ключи на ресепшн, заедем по твоим делам и...» «Погоди, Ада!» «Да погоди же!» Окончательно разморозился дракон уже на лестничной площадке перед первым этажом. «Так ты серьезно?» «Конечно!» — недоуменно уставилась я на него. «А что?» «Ну а как же маг жизни?» — схватился за последнюю соломинку Алкион. «Сдается. Я ему вчера лишнего все-таки наговорила. Упоминание злосчастного Ланса, которого мне пока не удалось окончательно прогнать из головы, только разозлило. Его мнение на этот счет меня интересует еще меньше, чем проблемы миграции ушастой совы». Фыркнула я, упрямо выпятив подбородок. «Понятно», — со странным выражением лица протянул дракон. «Мне нужно заехать... Так, двигаем отсюда». Он неожиданно схватил меня за руку и решительным шагом направился через обеденный зал на выход. Не тратя времени на размышления, что его заставило согласиться, я припустила следом. Какая в сущности разница, если впереди очередные приключения? Похоже, окончательно рассвело совсем недавно. Городишко только просыпался для активного нового дня. Над головой нависали горы, подавляя своей огромностью и вызывая чувство нереальности происходящего. В звенящей тишине даже наши шаги звучали, как топот стада слонов. Дракон быстро прошагал по улице и свернул за угол. Остановился к чему-то прислушиваясь, кивнул каким-то своим мыслям и направился дальше. Я следовала за ним быстро, молча и настолько тихо, насколько могла. Когда впереди показалась окраина городка, Алкион ускорился почти до бега. Я едва поспевала за ним. Мы остановились только, когда забор последнего по улице дома остался далеко позади. Вокруг высились какие-то холмы, поросшие колючими кустами, а прямо перед нами распахнулась круглая, выжженная поляна. Мелькнула мысль, что больше всего это похоже на взлетную площадку. Но в этот момент Алкион снова внимательно посмотрел на меня. Я вызывающе уставилась в обратную. «Что, съел? Даже не пытайся, подавишься». «Ада», — тихо и проникновенно начал он. «Мои планы изменились. Я должен срочно вернуться в свое логово. Понимаю, что ты хочешь узнать побольше о том, кто или что ты сейчас такое. Но именно сейчас не самое лучшее время для экскурсий в горы». «Угу», — кивнула я. «И у меня даже есть догадки насчет того, почему это так. Но предпочитаю выяснить наверняка. Случится? Значит, случится. И какая разница, почему в очередной раз именно я крайняя? Очередное испытание. Следовательно, надо его пройти, вот и все». Алкион тяжело вздохнул и отвернулся. Я было решила, что обиделся, но он стянул плащ и принялся его аккуратно сворачивать. «Значит так», — проговорил дракон, не оборачиваясь и педантично складывая снимаемую одежду в стопочку. «Слушай инструктаж по технике безопасности. Самое опасное и вредное для тебя в горах — это, собственно, я. Когда голодный». «Ада, ты меня слушаешь?» Я с таким восторгом ожидала, что он сейчас начнет превращаться, что даже не подумала, что в данный момент передо мной совершенно голый, упаковывающий свою одежду мужчина. «Извини, Слегка потупилась я, но справиться с любопытством оказалось не так-то просто. «Так вот». Алкион покрутил руками, разминая плечи. «Голодным я бываю редко. Но все-таки». «А почему?» — ляпнула я, не подумав. Он укоризненно взглянул на меня через плечо. «Да не пялюсь я на твой зад. Больно надо. Хотя для более чем столетнего парня он у тебя очень даже ничего». «Потому что древний, хитрый и мудрый», — укоризненно покачал головой он. «На втором месте все остальные, и неважно, кто забредет к логову». Наверняка дракон в глубине души понимал, как неубедительно это звучит от голого мужика с походной сумкой в руках. Я на всякий случай подтвердила это ироничной улыбкой. А потом он превратился. Честно говоря, от самого процесса я ожидала чего-то большего. Но то, во что превратилась на мгновение расплывшаяся мужская фигура, вызвало самые смешанные чувства. Татуировка на его груди, конечно, давала общее представление о внешнем виде местных драконов, но ничего, совершенно ничего не говорило об их размерах. Удлиненная морда с зубами длиннее моей ладони, насмешливый взгляд серых глаз с вертикальными зрачками, удлиненное тело с длинным хвостом на четырех лапах, покрытое... Блин, Ланс не шутил, оно реально было покрыто шерстью. Я пялилась на это в полнейшем шоке, не в силах сделать шаг в галантно подставленную когтистую лапищу. «Добро пожаловать, маленькая принцесса», — пророкотала зверина, приглашающе пошевелив пальцами. «Напомни-ка мне, как там тебя зовут на самом деле?» — ошарашенно выдохнула я, не сводя глаз с ухмыляющейся клыкастой пасти. «Пожалуй, моих скромных размеров не хватит даже встать ему поперек горла». Урус-курс. Вас приветствуют драконьи авиалинии. Пристегнитесь, мы взлетаем. Полет на драконе — это, наверное, очень здорово и захватывающе, особенно для тех, кто обожает экстрим, и тем, кому жить надоело. Проплывающие внизу горы, покрытые ковром леса, рассвет, окрашивающий их в розовый и золотой, фиолетовые тени, постепенно прячущиеся в глубоких разломах и пещерах до вечера, невероятный, просто необъятный простор долин. А я отлично поняла, что чувствует чемодан в багажном отделении. Темно, тесно и никакого обзора. Перелет в осторожно сжатом кулаке когтистой лапы продлился минут 15-20, и их мне хватило ровно на то, чтобы вдоволь навосклицаться про себя. Урус-курс, тот самый древний, хитрый и говорящий ящер, маленькая принцесса, так он, получается, знает о моей, миссии. И еще шутит над этим. Впрочем, это как раз понятно. Ему достаточно кулак сжать, чтобы от меня осталось только мокрое место». Сразу стало еще и неуютно. Сердце бешено заколотилось, вспотели ладони и заломило затылок. Ну, отлично. Вот только приступа клаустрофобии мне не хватало. Получалось. Везучесть в очередной раз сыграла со мной интересную шутку. Стараясь дышать глубже, думала я. Дракона, которого ищет куча магов, чтобы отнять у него артефакт всемогущества, я нашла легко и непринужденно. И даже умудрилась залезть к нему в постель. Усмехнувшись, вспомнила, что Алкион сказал, что между нами ничего не было. Не сказать, что это сильно огорчало, но все-таки обидно. Что за мужчины пошли? Один намеками извел, другой то отбрыкивается изо всех сил, то целоваться ломится, третий вместо бурной ночи любви одеялом укрывает. А может, это со мной что-то не так? Неожиданно я почувствовала, что дракон начал резкое снижение. Очень надеюсь, что контролируемое. Желудок подкатил к горлу, в ушах заложило, и все, что мне оставалось, это сжаться в комочек, обхватив колени руками и попытаться вспомнить хотя бы одну молитву. Кажется, пушистый ящер приземлился все-таки удачно. Несколько раз подпрыгнул, меня тряхнуло так, что я очень чувствительно приложилась головой о чешуйчатую ладонь, и, наконец, остановился. «Как ты там?» Почти инфразвуком проурчал дракон, раскрывая кулак и заглядывая внутрь. «Что-то ты бледная какая-то». «Бывало и лучше», — постучала зубами я, пытаясь выпрямиться. «Все-таки роль багажа не для меня». Вибрирующий голосина дракона оказался последней каплей. Я зажала рот руками и, быстро сориентировавшись, отбежала к ближайшим кустам. Укачала Аделаиду. Бывает. «Ада, ты заболела?» — недоуменно пробормотал Алкион мне в спину. Судя по тому, что от вопроса затрепетали сухие листочки на удобряемом мной кустике, трансформироваться в человека он не спешил. «Нет». Наконец, договорившись с внутренними органами, выдохнула я. Зачерпнув горсть снега почище, вытерла лицо и обернулась к нему. «Укачала просто. Как хочешь, а в следующий раз я поеду у тебя на спине». Дракон скептически пригляделся ко мне и фыркнул голубоватыми искрами. «Нет уж, вынес вердикт древний ящер. Вдруг тебя и там укачает. Что это вообще за такое состояние? Точно не заразно». Он с такой искренней заинтересованностью приподнял здоровенные бровищи, что меня разобрал смех. Но надо же, я представила, как дракон укачивает от собственного полета, последствия для тех, кто внизу, и эхо понесло куда-то в горы отголоски моего веселого истерического смеха. «Точно», — заверила его я, отсмеявшись. «Если до сих пор у тебя таких проблем не возникало, то тебе совершенно точно это не грозит». Вытирая слезы, я огляделась. Мы приземлились на широкой каменной площадке, нависающей над пропастью. Чахлые кустики, которые должны были сказать мне «спасибо», были единственной растительностью, каким-то чудом пробившей себе дорогу к жизни среди окружающих нас скал. Вопреки ожиданиям, снега было немного, да и особенного холода я не чувствовала. Где-то шумела горная река, впрочем, это могло шуметь и у меня в ушах. Но в целом вокруг царила такая потрясающая тишина, что я сделала вполне однозначный вывод. 20 минут страха, и мы на месте. Однозначно лучше, чем добираться сюда пешком. А то, что дракон таки притащил меня в свое логово, я поняла, когда обернулась. Прямо за моей спиной обнаружился огромный вход в пещеру. Свет солнечных лучей не проникал туда дальше пары метров, собирая в ее глубине абсолютную черноту. Я вопросительно посмотрела на Алкиона. «Ты правда тут в человека не превращаешься, что ли?» «А зачем?» «Ну, не знаю. Я озадачилась. Удобнее, наверное». «Ада», — хмыкнул мой собеседник, проходя мимо меня в сторону пещеры. «Ты забываешь одну маленькую тонкость». «Это какую? Пришлось пробежаться, а то его говорящая часть уже скрылась внутри, и теперь уже внутреннее эхо делало слова неразборчивыми». «Я дракон». Вокруг нас замерцали мелкие искры, постепенно собираясь в шары и освещая пространство пещеры холодным белым светом. «Я превращаюсь в человека по мере необходимости, а не наоборот». «Да, я очень даже в курсе, что на меня охотятся все маги мира». Раздраженно фыркнув, дракон свернулся клубком на куче какого-то металлического хлама, отвернув от меня морду. «Ну вот, я решительно пересекла пещеру, поднимая за собой целый шлейф пыли, расчихалась и со злостью пнула какую-то тарелку, попавшуюся мне под ноги. А зачем ты тогда сюда вернулся? Вот объясни мне, зачем?» «Просто, чтобы я понимала логику». Мы спорили уже больше часа, а толку было ноль. «Хочешь понять логику существа, которое древнее тебя раз в 10-15?» Не сдержавшись, фыркнул дракон, слегка поворачиваясь в мою сторону. Я уже решительно лезла вверх. «Блин, да это, похоже, монеты?» Я подняла металлический кругляшок, чуть меньше карманного зеркальца и потерла штаны. По нему пробежал тусклый отблеск магического светильника. «Он что, правда на сокровищах дрыхнет? Но это вообще никуда не годится. Артефакт, может, еще под голову кладет?» «Алкион!» — рявкнула я, сразу же почувствовав, как засоднило связки. Даже если ты старше меня, это еще не повод забывать о манерах. Я твоя гостья, и я с тобой разговариваю, в конце концов». Голос я, кажется, все-таки сорвала, несмотря на то, что акустика в пещере была вполне достойная. «Вежливые гости называют хозяина по имени, а не жалким прозвищем», — посмеиваясь, возразил мой гигантский собеседник, до которого я почти добралась. «К тому же ты не гостья, а симпатичная женщина, которая сама похитилась, а теперь еще и недовольна». «Я довольна», — заверила я гостеприимного хозяина, подтягиваясь на руках и перекидывая ногу через хвост. Хвататься за шерсть я не рискнула. Кто его знает, насколько хорошо она к нему крепится и какой у дракона в болевой порог. Вдруг ему станет неприятно, и он меня скинет или еще хуже, придавит. Не хотелось бы. «Я довольна», — запрокинув голову, повторила я. «А вот ты будешь очень не рад, когда я начну коверкать твое настоящее имя. Поэтому терпи лучше общепринятое прозвище. Уруру... Скру... Скрс... Тьфу, блин!» «М-м-м-м», озадачился дракон, видимо, не определившись, чему возмущаться больше. Тому, что по нему лазит жалкий человечишка, или тому, что издеваются над его именем, наверняка внушающим страх и ужас. «Но так уж получилось, что я единственная, кто может этот хренов артефакт активировать, и я меньше всего хочу это делать». «Почему?» — он насмешливо приподнял здоровенную бровищу. «Потому что еще моя бабушка говорила, большие знания — большая печаль, а я, может, хотела счастливую жизнь прожить, а не вот это все». «И что же тебе помешало?» «Догадайся сам, раз такой умный», — буркнула я, была надувшись. Но с удивлением поняла, что вспоминаю свою прошлую жизнь и бесславный ее конец, как яркий, но приснившийся довольно давно сон. «О чем задумалась?» — попытался сменить тему дракон. «Пытаюсь понять». «Обиделась я на тебя за бестактность или мы квиты?» Широко улыбнулась я. «Пришла к выводу, что это справедливая плата за то, что я не могу выговорить твое имя». Он насмешливо фыркнул, но в огромных глазах с разломами вертикальных зрачков отчетливо читалась оторопь пополам с восхищением моей наглостью. «Ладно, это я понял». Морда приблизилась на расстояние, с которого мне были видны только зубищи. Вопреки моим страхам, из пасти совершенно не воняло. Так, немножко запах перегоревшей проводки. Ну и только. «Но как думаешь, если все эти маги узнают о тебе, угадай, кого из нас им проще принудить к сотрудничеству?» «Но слушай», — возразила я с уверенностью, которой уже не чувствовала. «В любом случае, один в поле не воин, он мишень. А вместе, глядишь, сможем выпутаться из этой истории. К тому же, как минимум, двое уже вышли на твой след, но мы от них очень успешно смылись. Чем не повод для радости?» «Хочешь сказать, маг жизни призвал тебя для этого?» От его удивленного рыка мои длинные волосы таки ухитрились встать дыбом, получив невероятный объем. «Ну, предлагал неприличное, конечно», — смутилась я, не став однозначно выдавать этого придурка. «А что?» Алкион хотел было раздраженно дернуть хвостом, но вовремя вспомнил, что на нем сижу я, и просто выдохнул струю ярко-белого пламени в потолок, озарив пещеру до последнего уголка. «О!» — ошарашенно протянула я, наконец, как следует осмотревшись. «Кажется, я знаю, чем мы займемся в ближайшее время». «Укреплением обороны?» — предположил дракон. «Усилением магических щитов? Поиском тайника получше?» «Да куда уж лучше-то?» Я задумчиво погрызла ноготь и спрыгнула на кучу монет. «Нет, мы займемся...» Подвернув ногу, съехала на заднице до самого пола. Несколько раз чихнула от пыли и закончила. «Уборкой!»